«Да», — со смущенной улыбкой вторил ей отец, как бы нехотя признавая свою ошибку. «Я ведь и подумать не мог, что из Мишки боксер получится, да еще какой. Мне все казалось, что ему просто в голову что-то попало, как это обычно в таком возрасте бывает, вот он и бесится. А он, видишь, уперся и все. Теперь ничего не поделаешь, боксер». Отец снова улыбнулся и развел руками. «Мне, представляешь, Светка на работе сначала сказала, не унималась мать. Прихожу, а она мне навстречу с газетой, купила по дороге. Я глядь, а там твой портрет. Ну я думала, с ума сойду. Ну надо же, мой сын и чемпион, это в голове не укладывается. В общем, мне в тот день так поработать и не дали. Все поздравляли и поздравляли. Так если есть с чем, отчего бы и не поздравлять», — гордо откликнулся отец. «Все-таки, несмотря на то, что я не стал заниматься его любимыми шахматами, родительская гордость брала в нем верх. Много у тебя есть знакомых чемпионов? Наш Мишка не то что нас и Ростов, он весь Советский Союз на весь мир прославил. Так что, мать, не надо тут скромничать». Конечно, такая реакция родителей и друзей была мне приятна. Но было еще одно обстоятельство, благодаря которому эта поездка в Ростов оставила в моей памяти исключительно хорошие воспоминания. Дело в том, что на этот раз я поехал домой вместе с Яной, которую и представил родителям как свою подругу. «Только не говори, что ты еще и жениться собрался», — иронично взглянул на меня отец. «Опомнись, что ли», — со смехом одернула его мать, — «парню нет 18, и девчонке небось столько же». «Так я об этом и говорю», — сказал отец. «Любовь любовью, а про женитьбу думать пока еще рано. Вот если до совершеннолетия у вас все сохранится, тогда хватит решать за других людей», — продолжая смеяться, перебила его мать, — «сами разберутся как-нибудь, без тебя. Ребятки, а вы его не слушайте, он вам такого здесь наговорит». Яна понравилась родителям, они признали ее весьма рассудительной и неглупой девушкой, которая к тому же проявляла заботу по отношению ко мне, а это, как известно, для любых родителей главный критерий выбора. Время от времени они даже стремились провести с ней время без моего участия, давая ценные, на их взгляд, советы относительно того, как со мной нужно себя вести и зачем лучше следить. Что ж, родители всегда остаются родителями. Однако сами мы с Яной, конечно же, стремились почаще оставаться наедине. Целые дни мы проводили с ней вместе, гуляли по улицам и паркам, где я показывал ей свои места, рассказывал о том, где и как проходило мое детство, конечно, стараясь делать это максимально обтекаемыми словами, чтобы потом меня нельзя было уличить в неточности. Свою-то настоящую биографию я знал, конечно, на зубок, а вот историю жизни Миши приходилось додумывать на ходу. «Ты знаешь, Миш, — как-то призналась мне Яна, когда мы в очередной раз измеряли шагами центральный городской парк, самое популярное место для прогулок, — я стала ловить себя на мысли, что даже жалею, что не росла здесь вместе с тобой. Тебе что, так нравится в Ростове?» — улыбнулся я. «Мне нравится рядом с тобой», — тихо поправила меня Яна. «И мне кажется, что если бы мы были знакомы раньше, то и в твоей, и в моей жизни уже было бы много интересного, что можно вспомнить. А так, пока что только твой день рождения у меня на даче. Вот его я точно никогда не забуду», — добавила Яна с намеком на историю с Ленкой. «Ничего, у нас все еще впереди», — успокоил я девушку, приобнимая ее за плечи. «Я надеюсь, что мы с тобой еще успеем устроить друг другу и дни рождения, и Новые года, и много еще разных праздников. И уже без всяких неожиданностей и сюрпризов, точнее, только с приятными. Я надеюсь», — промурлыкала Яна, подпустив в свои интонации выражение лица едва заметные нотки ревности. «Ох уж эти женщины! Расстояние между нами стремительно сокращалось с каждым часом, проведенным вдвоем. И, думаю, не ошибусь, если скажу, что в Москву мы вернулись намного более близкими друг к другу людьми. Этому я тоже был рад. Яна мне не просто нравилась как девушка, она представлялась мне надежным и ответственным человеком, а в отношениях это немаловажно. На ее фоне все остальные кандидатки, в отношениях с которыми я все собирался разобраться еще недавно, уже казались не такими уж и привлекательными. Но удовольствие удовольствиями, а любой отпуск когда-нибудь кончается. «Ну что, орлы», — завел привычную шарманку Григорий Семенович, когда мы, загоревшие и отдохнувшие, собрались в зале на первую тренировку после перерыва. «Я надеюсь, что все вы не только общались с родными, друзьями и подругами, но и не забывали об индивидуальных тренировках. Другими словами, что бокс для вас по-прежнему важнее всего остального. Так, да, да, да, послышались нестройные голоса. Ну, насколько это правда, я узнаю уже в ближайшие дни по вашим тренировкам, улыбнулся Григорий Семенович. А чтобы стимулировать ваше желание заниматься и дальше, не теряя усердия и старания, я приготовил для одного из вас небольшое объявление. Мы переглянулись. Что-то еще придумал наш Семеныч. Какая идея снова зародилась в его неуемной голове? И кому это? Одному из нас. И почему именно ему? Сеня, Григорий Семенович посмотрел на моего приятеля. Сделай-ка шаг вперед. Сеня послушно шагнул по направлению к тренеру. Значит, так, торжественно объявил Григорий Семенович. Сейчас в Москве проходит матчевая встреча СССР, США. В ней участвуют только тяжелые и полутяжелые весовые категории. Есть возможность выступить на этой встрече. Но, растерялся от неожиданности Сеня. Я ведь не. Если ты выступишь, не обращая внимания на его растерянные реплики, продолжал Григорий Семенович, и выиграешь, то тебе это засчитается как победа на чемпионате РСФСР. И тогда ты сможешь стать уже кандидатом в сборную СССР. Ну, как тебе такая перспектива? По нашим рядам прошелся изумленный гул. Вот это предложение. По сути, Сеня получал шанс за полдня перескочить сразу несколько ступенек в своей спортивной карьере. Вот это ни хрена себе, конечно, негромко пробурчал Колян. Считай, за одно выступление с бухты-барахты, сразу кандидат в сборную. Такое выступление еще нужно суметь достойно провести, также негромко заметил я. Оно стоит 10 обычных выходов на ринг. Все обсуждения, потом. Резко оборвал нас Григорий Семенович и снова повернулся к Сене. «Ну так что, ты готов?» «Готов?» С непривычной уверенностью, глядя тренеру прямо в глаза, ответил Сеня. «Вот и отлично!» Григорий Семенович довольно кивнул и показал глазами в сторону раздевалки. «Иди готовься, а остальные пока что свободны. Вообще говоря, такой расклад меня не совсем устраивал. Я, конечно, был очень рад за своего друга, но все-таки не забывал и о собственных целях. Тем более я уже успел привыкнуть, что без меня не обходится ни одно значимое событие в жизни «Динамо». Григорий Семенович, я потянул тренера за рукав, можно вас на минутку, можно хоть на две, улыбнулся Григорий Семенович. Чего тебе? Слушайте, ну Сенька, это, конечно, здорово и правильно, я решил не тянуть кота за хвост и сразу дать понять о своих намерениях. Но почему не я? Я тоже хочу выступить на этой встрече. Мишка, улыбнулся Григорий Семенович. Ну естественно, ты был первым, о ком я вообще подумал, но ведь там-то будут пацаны только начиная от полутяжелого веса, то есть от 75 килограммов, а ты на последнем взвешивании до 70 и то не дотянул, ты элементарно по весу не проходишь, ну и что, упрямо продолжал я, значит, выступлю с недовесом, Миша, Григорий Семенович покачал головой, ну ты же понимаешь, что такое спорт, что в нем есть определенные правила, и нарушать их нельзя. Честное слово, ну невозможно же выступать вообще везде, независимо от требований к выступающим. А мне везде и не надо, парировал я. Мне нужно конкретно здесь. Я уверен, что моих навыков хватит, чтобы хорошо выступить, а что касается веса, если это будет критично, то впоследствии наберу. И как ты себе это представляешь, интересно? С едва заметным раздражением переспросил Григорий Семенович. Что, мне нужно приехать на это мероприятие, разыскать там начальство и потребовать от них изменить условия выступлений, потому что один из моих воспитанников хочет показаться. Но ведь в любом правиле бывают исключения, заметил я. Бывают, кто же спорит, согласился Григорий Семенович. Только вот всякий раз рассчитывать на то, что именно ты будешь исключением, это, знаешь, не очень надежная тактика. Григорий Семенович, я настаивал на своей правоте. Ну давайте хотя бы попробуем. Я, конечно, не знаю тех людей, которые устраивают эту встречу, но вряд ли они откажутся от участия чемпиона Европы. Простите меня за нескромность, но это же любому мероприятию веса придает, если уж на то пошло. Григорий Семенович с сомнением посмотрел на меня. Мда, наконец произнес он, ты ведь не успокоишься. Ладно, давай сделаем вот как. У меня сейчас в тренерской сидит еще один тренер из ЦСКА. Собственно, именно он и предложил мне поучаствовать в этой встрече, и специально приехал сюда, чтобы захватить нас на выступление. Давай я сейчас с ним поговорю насчет тебя. Если он одобрит, поедешь. Если нет, ну извини, брат, не все в этой жизни зависит от нашего с тобой желания. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Григорий Семенович зашел в тренерскую, откуда тотчас же послышались голоса. Судя по отдельным долетавшим до меня словам, наш Семеныч пытался убедить гостя, что Сеня, конечно, прекрасный боксер, но и меня нельзя лишать шанса лишний раз себя продемонстрировать. «Да он у тебя и так по всем чемпионатам уже выступает», — возражал незнакомый мне голос. «Ну правильно», — парировал Григорий Семенович. «А ты думаешь, что это просто так происходит, само по себе? Пацан-то ведь действительно сильнее остальных. Нам американцев победить нужно или смотр устроить». В итоге прошло еще минут 10 тренерских споров, прежде чем дверь снова распахнулась, и ко мне вышел раскрасневшийся Григорий Семенович. «В общем, мы тут поговорили и решили вот что», — сказал он мне с серьезным видом. «Поскольку ты не соответствуешь условиям по весу, то нужна веская причина, чтобы позволить тебе участвовать в матчевой встрече. А у них есть свой такой же пацан, который претендует на выступление. Он весит как раз что-то около 80 килограмм. Поэтому сейчас мы все вместе отправимся в ЦСКА и поставим вас в спарринг. Если ты сумеешь его победить, то выступишь на встрече с американцами». «Идет, идет», — с готовностью кивнул я. «Конечно, два выступления вместо одного подразумевали двойную нагрузку, но где только наша не пропадала». Приехав вместе с тренерами в ЦСКА и выйдя в зал, я увидел своего нового соперника. Да, что и говорить, парнишка был действительно очень мощный. Увидев меня, он слегка улыбнулся, как бы давая понять, что для него одолеть такого противника с недовесом, все равно что расплюнуть. Да, перевес нехилый, подумал я. Значит, силой взять вряд ли получится. Ну что, Мишеня, Григорий Семенович, кажется, буквально прочитал мои мысли. Ты теперь уже знаешь, как нужно действовать в таких случаях. Знаю, Григорий Семенович, кивнул я. Калач-то уже тертый. Давай, сынок, подытожил тренер, легонько подталкивая меня в сторону ринга. Я в тебя верю. Мой противник выглядел уверенно и даже немного самодовольно. Это и неудивительно. Со стороны наш спарринг выглядел, как будто против огромного профессионального боксера выставили начинающего школьника. Ничего, сейчас мы увидим, кто из нас здесь больший профессионал. Я решил применить свою излюбленную тактику, которая уже много раз меня выручала в сложных боях. Заставить соперника выдохнуться. Мне повезло. Парнишка явно был хорош в силовой тактике, но ему не хватало тактической гибкости. Я начал передвигаться по рингу, при этом постоянно меняя дистанцию. На те из его ударов, которые до меня все-таки долетали, я контратаковал и проводил встречные двойки. Затем также неожиданно увеличивал дистанцию. В результате мой соперник окончательно запутался, что усугублялось и его физическим состоянием. Из-за моей постоянной смены тактики у него уходило все больше и больше усилий на то, чтобы меня атаковать. Так что уже через минут 10 спарринг был завершен моей победой. «Молодец, Мишка!» – широко улыбаясь, объявил Григорий Семенович. «Вот так всегда и надо использовать силу более мощного противника против него самого. Смотрю, ты уже усвоил эту хитрость». «Стараюсь», – скромно ответил я. «Да, Семеныч, подошел к нам тренер ЦСКА. Грамотных кадров ты выставляешь, хоть и не в своей весовой категории, а погляди, как работает. Таким макаром он и всех тяжеловесов еще раскидает. А ты думал?» – с гордостью отозвался Григорий Семенович. «Мы еще и за Олимпиаду с ним поборемся». Глава 15. «Я не случайно приложил столько усилий, чтобы попасть на матчевую встречу. Такие встречи между боксерами СССР и США имели давние традиции и проводились еще начиная с 60-х годов. Причем эти традиции сохранялись вне зависимости от того, в какой стадии на данный момент находились отношения двух супердержав. Хотя именно сейчас жаловаться в этом смысле было ни на что, знаменитое взаимное бойкотирование Олимпиад состоится чуть позже, а пока продолжалось очередное потепление. Поэтому матчевая встреча вызывала интерес в обеих странах на самых разных уровнях. Я, например, точно знал, что за подобными событиями наблюдают в Кремле. Более того, несмотря на то, что эти встречи носили товарищеский характер, Государственный комитет по спорту рассматривал их как международные соревнования, то же отношение было к ним и в США. Соответственно, за участие в этих соревнованиях платили очень неплохие деньги. И хотя заработок не являлся моей основной целью в боксе, Я в этом отношении никогда не был ханжой и считал, что деньги лишними никогда не будут. В общем, участие в такой встрече было не просто очередным выступлением, а, как бы сказали в следующем веке, статусным мероприятием. Если спортсмен выступает на матчевой встрече, то это автоматически означало, что его рассматривают как основного в советской сборной. И, конечно, то, что на эту встречу выдвинули меня и Сеню, было для нас не просто огромным шагом вперед, мы перепрыгнули сразу через несколько ступенек. В случае с Сеней, правда, сыграло свою роль везение. Тяжеловес, бывший в тот период основным в сборной СССР, восстанавливался после травмы, и требовалась срочная замена. Ну а что касается меня, мне удалось доказать, что на данный момент я являюсь одним из лучших боксеров в своей весовой категории. «Ну что, Мишка?» – весело ткнул меня в бок Григорий Семенович. «Ты, по-моему, окончательно выходишь на международную боксерскую орбиту. Скоро небось только на международных соревнованиях и будешь выступать. Так вашими же стараниями, Григорий Семенович», – вежливо откликнулся я. «Если бы не ваша поддержка». «Ой, да брось ты», – улыбнулся мой тренер. «Ты действительно очень сильный боксер, Миша. И то, что с тобой сейчас происходит, вполне заслуженно. Это тебе не домашние чемпионаты, на такие встречи кого попало не берут, кто бы за кого не просил. Здесь как на том чемпионате Европы. Как бы ни сложился в итоге бой, уже одно то, что ты в нем участвуешь, говорит о тебе как об одном из самых лучших. А растешь ты, кстати, и вовсе фантастическими темпами. Я, во всяком случае, на своем тренерском веку вижу такое впервые. И уж конечно, я бы тебя первого выставил, если бы ты соответствовал по весу. А ты, вон, видишь, все равно сюда пробрался. И это тоже отличное боксерское качество, добиваться своего даже тогда, когда, казалось бы, ситуация к этому не совсем располагает. Я, конечно, и сам это понимал, и осознание своих достижений доставляло мне ни с чем не сравнимое удовлетворение. Была и еще одна приятная сторона в таких соревнованиях. Как у нас, так и в Штатах эти матчи транслировались по телевидению. И, поскольку так складывалось, что у советских боксеров побед было заметно больше, чем у американских, наши чиновники были довольны и засчитывали это как очередное достижение советского спорта. То есть мы одновременно работали и на свою спортивную карьеру, и на международный престиж страны. Тем более, что встреч между американскими и советскими боксерами на таком уровне проходило крайне мало. Во многом это было обусловлено тем, что в этот период на мировом ринге доминировали кубинские боксеры, да и некоторые особенности самой олимпийской системы также вносили свою лепту. Из всего сказанного понятно, что перед встречей мы с Синей испытывали вполне объяснимое волнение, но я уже давно научился воспринимать его как неотъемлемую составляющую работы спортсмена. Волнение не надо стараться подавлять, лучше научиться направлять его в нужную сторону, и тогда оно будет улучшать твои результаты, а не ухудшать их. А если уж так случилось, что оно начало выходить из-под контроля, то нужно как можно скорее снова одержать над ним верх. «Дыши глубже», — наставлял я товарища, который от волнения начал трястись уже чуть ли не всем телом. «Спокойно и глубоко, слышишь?» «Слышу», — отозвался Сеня, пытавшийся обуздать свою нервную одышку. «Я стараюсь, ты же ведь на самом деле очень многое можешь», — продолжал я внушать ему спокойным тоном. «Уже на том уровне, на котором ты сейчас находишься, ты очень серьезный боец, а твое волнение – совершенно естественная штука. Это вообще твой первый друг, тоже мне, друг», – проворчал Сеня. «Из колеи так выбивает, что будь здоров. Это как раз говорит о том, что именно ты и достоин здесь участвовать», – возразил я. «Тот, кому все равно, кто занимает чужое место не по праву, никогда не переживает. Поэтому успокаивайся и входи в рабочий ритм». Впрочем, легко советовать успокоиться со стороны. А ведь и мое собственное волнение усилилось, когда нас познакомили с другими членами советской сборной, участвовавшими в матчевой встрече. Дело в том, что каждого из них в прошлой жизни я хорошо знал лично. И теперь меня снова накрыло то неловкое чувство, когда я был рад встрече со старыми знакомыми, очень хотелось пообщаться с ними и поделиться всем, что со мной произошло, но при этом я не мог с ними даже заговорить, потому что в этой жизни никто из них не имел обо мне ни малейшего понятия, и мне оставалось только смотреть на них и представлять, как сложатся их судьбы в дальнейшем. Из невеселых размышлений меня вывел уже знакомый голос тренера сборной. «Вот такая, ребята, у вас будет форма. Я обернулся и увидел, как тренер демонстрирует нам форму целиком красного цвета. В принципе, это было логично, ведь в данном случае мы представляли не конкретный клуб, а всю советскую страну. Поэтому выступать в такой форме было даже почетнее, чем в своей, привычной. А что, здорово, выдал свой вердикт кто-то из сборной. Сразу видно, что советские пацаны выступают, ни с кем не перепутаешь. Вот именно, согласился тренер. Теперь еще осталось сделать так, чтобы нас узнавали не только по цвету нашей формы, но и по результатам боев. Сделаем, радостно заявил тот же голос. Тем временем навстречу прибыли американские боксеры, и нас начали знакомить друг с другом. Американцы оказались весьма приветливыми и приятными в общении ребятами. Для них участие в этой встрече было таким же принципиальным, как и для нас, и ради этого выступления они тоже были готовы очень на многое. И важность этого мероприятия понимали не только спортсмены. Я хорошо помнил историю известного боксера Рона Лейла, которого освободили из-под стражи, поставив перед ним условие, что он побьет русского. Престиж страны в отдельно взятом случае мог оказаться выше правосудия. Сеня нервничал намного сильнее меня. Меня, как и уже много раз, спасала память прошлой жизни, и я относился ко всему как к своей непосредственной работе, которую я должен выполнять. Безусловно, волнение присутствовало, тем более что в таком крупном событии, которое транслировалось на главных американских и советских телеэкранах, я участвовал впервые за обе своих жизни, но все-таки я научился хотя бы не подавать вида. А вот Сеня полагал, что он еще не достиг того уровня, который позволял бы ему соперничать с кем-то из лучших американских боксеров-любителей. Собственно, именно этим и объяснялось его крайне нервное состояние. «Рано меня все-таки сюда определили, дергаясь», — сообщил он мне. «По-хорошему, мне бы еще тренироваться и тренироваться. Сень, я снова взял на себя роль его психотерапевта, ну, наверное, те, кто нас сюда отбирал, люди гораздо опытнее и профессиональнее, чем мы. Им, наверное, виднее, чем нам, как ты думаешь. Вот я поэтому и удивляюсь», – парировал Сеня. «Видно же, что я еще, ну, неопытный как минимум. Куда мне сейчас с этими зубрами тягаться?» «Слушай», – немного повысив тон для убедительности, – ответил я, – «ну если так рассуждать, нужно вообще запереться в своей комнате и никогда и никуда не выходить. Это-то здесь при чем?» – насупился Сеня. «Чего ты вечно все до крайности доводишь?» «А притом», – не смутился я, – «по-моему, ты все ждешь идеальных условий. Но правда заключается в том, что их не будет никогда. Ты никогда не будешь в стопроцентной идеальной форме, а если вдруг и будешь, то тебе будет казаться, что надо бы еще чуть-чуть получше. Тебе никогда не подберут идеально подходящего тебе соперника, который будет по всем параметрам соответствовать тебе и твоим умениям. Я уж не говорю о том, что внутренние ощущения почти никогда не совпадают с внешними обстоятельствами. А если так, то каждый, понимаешь, каждый выход на ринг, на любом уровне, означает риск полного провала. Но если все время боятся провалов, то лучше вообще этим делом не заниматься, потому что без провалов у нас не бывает, понимаешь, не бывает. Да я-то понимаю, нерешительно отозвался Сеня. Но все равно, мне кажется, я немного погорячился, когда соглашался. Зачем же соглашался тогда? Подколол я. Тебя же спрашивали, значит, был шанс отказаться. А знаешь, как хочется выступать на серьезном уровне. Вдруг сверкнул глазами Сеня. Конечно, в чем-то мой приятель был прав. На такие встречи действительно собирались бойцы невероятно высокого уровня. Достаточно вспомнить, что в разные годы их участниками становились настоящие звезды бокса и будущие чемпионы мира. В частности, в таких боях участвовал будущий серебряный олимпийский призер Рой Джонс и многие другие прославленные боксеры. Американцы, которые на этот раз были нашими гостями, приехали в Советский Союз заранее и уже успели пройти акклиматизацию и провести несколько тренировок в нашей столице. Поэтому чувствовали они себя уже вполне уверенно. При знакомстве я внимательно изучил своего будущего соперника-афроамериканца. Было заметно, что он сильно сушится, чтобы войти в нужную весовую категорию. А это означало, что его фактический вес будет составлять примерно килограмм на 10 больше допустимого весового лимита. Я же предпочитал не ударяться в весогонку, а вместо этого сохранять свежесть. Мда, подумал я про себя, глядя на то, как жизнерадостный соперник разминает руки и поглядывает в сторону ринга. Этот чернокожий, здоровый парень, настоящий слонера. Ему бы, если по-хорошему, против сени выходить, а его ко мне поставили. Ладно, в конце концов, где наша не пропадала, разберемся. Миша, снова услышал я над ухом голос тренера сборной, ты бы водички, что ли, сходил попил. Да я вроде пить-то не особо хочу, увлеченный своими мыслями о сопернике, я не сразу понял, к чему было это предложение тренера. Ну мало ли, чего ты не хочешь, усмехнулся тот, выпей хотя бы литра полтора воды, хоть какой-то вес покажешь на весах, а то ты уж совсем как пушинка, мало ли что им там в голову придет, точно. За своими волнениями и размышлениями я чуть было не забыл, что иду с недовесом, делать было нечего, пришлось пить нереальное для меня в обычной ситуации количество воды. В результате, когда я встал на весы, они показали 73 килограмма. Ну вот, удовлетворенно произнес тренер, теперь совсем другое дело. Теперь уже ничто не могло отменить моего участия в матчевой встрече. И вот мы с моим чернокожим соперником стоим на ринге. Телекамеры, осветительные приборы, толпы болельщиков и журналистов. Но я как будто бы не замечал всего этого, отправив на периферию сознания. Все мое внимание было сконцентрировано на противнике, который с такой же сосредоточенностью смотрел на меня. Итак, вот и удар гонга. Американец начал с джиба. Стратегия понятная. Таким ударом можно контролировать свою дистанцию и в то же время не дать противнику, то есть мне, ее сократить. Ну что же, значит, будем брать другим. Я решил положиться на работу своих ног. Уж что-что, а футворк у меня был тренирован отлично. Я передвигался по рингу резко, пружинисто и зачастую неожиданно для американца. Кроме того, время от времени я делал взрывные атаки, которые явно выбивали противника из седла. По его реакции я понял, что не ошибся в выборе тактики. К концу первого раунда он выглядел заметно растерянным. «Не обольщайся», — подсказал мне тренер сборной, подошедший ко мне в перерыве. «Я его знаю, этот парень далеко не дурак. Даже если он допустил какие-то ошибки, в перерыве он и сам проанализирует, что к чему, и тренер ему что-нибудь посоветует». Я посмотрел в противоположный угол ринга. Тренер американца действительно что-то энергично объяснял своему подопечному, то и дело показывая рукой на меня. «Миша», — обратился ко мне стоявший рядом Григорий Семенович, «в первом раунде ты нашел верное решение и вообще держался молодцом. Но это решение не будет панацеей на остальные два раунда, и тебе придется искать новые способы. Будь готов, что он попытается тебя замедлить. Не теряй бдительности», — продолжал тренер сборной. «Я, конечно, не знаю, какую тактику он выберет во втором раунде, но что-то мне подсказывает, что он будет тебе обрабатывать корпус». Немного поотвлекав мое внимание несколькими мелкими атаками в начале второго раунда, американец действительно нанес жесткий удар по моему корпусу. Черт побери, вот где мне пригодились наработки, полученные на сборах от кубинцев. Больше чем уверен, если бы не этот опыт, то от такого мощного удара я бы моментально отправился в нокаут. Мысленно поблагодарив своих кубинских друзей за науку, я отправился восстанавливаться перед третьим раундом. «Ну вот, о чем я тебе и говорил», — озадаченно произнес тренер сборной. «Да ладно тебе», — говорил, нервно подключился к разговору подоспевший Григорий Семенович. «Мишка, ты как вообще? Продолжать-то можешь?» «Могу», — попытался я успокоить обоих тренеров. «Не самый страшный удар в моей жизни, честное слово. А то смотри», — подхватил тренер сборной, «если что, никаких если что», раздраженно перебил я его, «все в порядке. Я не для того сюда стремился, чтобы уползать при первой же трудности. Настоящий боец», — услышал я довольную реплику Григория Семеновича, отправляясь на третий раунд. На этот раз я решил взять инициативу на себя и начать раунд с продолжительной серии атак. Согласно моей задумке, это должно было, во-первых, немного обескуражить и дезориентировать американца, а во-вторых, лишить его возможности эту самую инициативу перехватить. Моей задачей было не дать ему ни секунды передышки и максимально вымотать за минимальный промежуток времени. И, кажется, у меня начало это получаться. Вот американец уже в растерянности замотал головой. Я подметил, что от усталости он держит руки чуть ниже положенного. Это был мой шанс. В это мгновение я и послал своего противника в нокдаун мощнейшим ударом, в который я вложил все свои оставшиеся силы. Не выдержав решающей атаки, американский боксер упал на колени и тут же затряс головой, пытаясь прийти в себя. А тем временем рефери начал отсчет. В какой-то момент мне показалось, что сердце сейчас выпрыгнет у меня из груди от волнения. Американец поднялся, но только для того, чтобы упасть снова. На этот раз он задрал руки повыше и перестарался, мой боковой в печень догнал его, когда соперник попятился к канатам. Удар получился чувствительным и кривясь от боли, американец опустился на настил. На счет 8 встал, но этого было достаточно, чтобы забрать победу в этом бою. «Ну вот же», — повторял тренер сборной, от счастья не находя более вразумительных слов. «Я же говорил, а я тебе что говорил?» — вторил ему Григорий Семенович. «Я говорил, что он себя покажет так, что остальным душно будет». «Энда, Семеныч, ну ты даешь, конечно», — восторженно кричал тренер сборной. «Таких орлов воспитываешь, даже мы в лучшие годы не всегда такое умели. Зато они теперь умеют», — парировал Григорий Семенович. «Уж Мишка так точно. И это только начало, попомни мое слово, дальше будет еще лучше». Как бы приятно мне ни было слушать тренерские восторги в свой адрес, всем нам пришлось снова переключить внимание на ринг. Следующим боксером, выступающим от Советского Союза, был Сеня. Ему тоже нужно было сказать несколько напутственных слов, и оба тренера отошли к Сене. В этот момент я почувствовал, как кто-то трогает меня за плечо. Обернувшись, я увидел одного из американских наставников, приехавших навстречу. «Миллион долларов», с заметным акцентом произнес он. «Простите, не понял», недоуменно переспросил я. «Я плачу тебе миллион долларов, если ты приедешь к нам в США и проведешь бой среди профессионалов», негромко, но максимально отчетливо произнес американец. «Вот это ни хрена себе дожили», подумал я про себя. «Уже получаю не просто международные коммерческие предложения, но и возможность сразу перейти в разряд профессионалов». Предложение и вправду было невероятно заманчивым. Честно говоря, если бы дело происходило где-нибудь в 2000-х, я бы не раздумывал ни секунды. Такие возможности выпадают раз в жизни, и то далеко не всем. Но на дворе стояли гораздо более суровые 70-е, и в это время спортсмена, моментально навострившего лыжи на Запад, вполне могли признать кем-то вроде изменника родины и лишить гражданства со всеми вытекающими последствиями. А конфликтовать с государством в мои планы никак не входило, тем более что и покидать свою страну насовсем мне вовсе не хотелось. «Мне очень приятно ваше предложение», — с достоинством произнес я, «но, к сожалению, я вынужден отказаться». «Мда», — хмыкнул американец, «а почему?» «Потому что, я задумался», подбирая максимально осторожную и в то же время доходчивую формулировку. «Потому что в первую очередь меня интересует, какую пользу я могу принести моей стране, и я хочу выступать официально, от имени СССР». «Ну, тебе решать, в любом случае», ухмыльнулся американец и, разворачиваясь, чтобы уйти, бросил мне напоследок. «Подумай, парень, только очень хорошо подумай». «А чего тут еще думать?» Пронеслось у меня в голове. «Бывают предложения идеальные, но, как говорится, не к месту и не ко времени». Тем временем бой на ринге уже начался. Сеня принял предложение американцев биться на встречных ударах и закатил такую мощную рубку, что в какой-то момент я удивился, как он сам-то умудряется держаться на ногах. «Тьфу ты, что он делает, дурак?» Григорий Семенович в сердцах сплюнул на пол. «Он же так выдохнется раньше, чем наступит перерыв». «Да вроде бы парень-то мощный», с сомнением произнес тренер сборной. «Что же он так, прямо как будто воздушный шарик сдулся?» «Потенциально-то мощный», согласился Григорий Семенович, «да только неопытный еще, а из-за неопытности и молодости у него еще эмоции впереди головы лезут. Вот что мы с тобой ему сейчас говорили, береги силы. А он что устроил, зачем?» спрашивается. «Ну, вот посмотри, что он творит, как будто не на ринге бой ведет, а перед девками выпендривается, размахивает руками не хуже мельницы или станка какого-нибудь на заводе». «Мужики, он зрячий работает», — вставил я. «Да какой там», — отмахнулись оба тренера. «Действительно, я видел, что Сеня не просто рубится, а думает в бою. И если бы он был немного поопытнее, то у него получилось бы правильно рассчитать свои силы и выиграть своего американца, скорее всего, досрочно. В плане мощи и силы он явно выигрывал. Но зато американский противник умел более рационально пользоваться своими навыками и природными данными. В результате Сеня начал проведать и американец одержал победу по очкам. Частично тренера были правы, Сеня был настолько настроен срубить соперника, что не заметил, как у него опустел бензобак. «Не понимаю, как так-то?» – чуть не выругался с досады Сеня, спускаясь к нам с ринга. «Я же его почти сделал». «Почти, да не почти», — проворчал Григорий Семенович. «Ну скажи мне, какого лешего ты в рубку-то полез? Неужели не видел, что так ты его не одолеешь, а? Так я думал, что получится как у Мишки», — выпалил Сеня. «Дезориентирую его, он растеряется, а я уж потом». «А потом, суп с котом», — раздраженно передразнил его Григорий Семенович. «Я тебя чему все это время учил? Бой, это как шахматная партия. Вон у друга своего Мишки и спроси, если не веришь». Прикинул обстановку, изучил соперника, тщательно продумал свои действия, и только потом наноси удар. «А ты решил его на арапа взять?» «Да я уж понял, Григорий Семенович», — виновато произнес Сеня. «Переволновался я, честное слово. Вот и сглупил. Я даже сам не понял, как такое произошло. Никогда еще так сильно не нервничал. Поэтому я всегда вам и говорю, что наше внутреннее состояние ничуть не менее, а может быть, и более важно, чем физическое». Григорий Семенович назидательно поднял указательный палец вверх. «Если ты владеешь своим внутренним состоянием, значит, владеешь и телом. И тогда с тобой никогда не случится вот такого, что ты нам сегодня продемонстрировал». «Ладно», — примирительно произнес тренер сборной. «В нашем деле всякое бывает, и такое тоже. В следующий раз подходи к бою более вдумчиво, и все получится. Но то, что сказал тебе Григорий Семенович, все-таки намотай на ус. Я имею в виду, про шахматную партию. Это ведь так и есть, на самом деле. А я вот у Мишки пару уроков возьму», — полушутливо посмотрел на меня Сеня. Глава 16. Дальнейшие события разворачивались так быстро, что я едва успевал за ними следить. Благодаря участию и победе в матчевой встрече у меня появилась возможность не участвовать в чемпионате СССР, который проходил в напряженной конкурентной борьбе. Хотя вообще-то я был далеко не против там выступить, даже, можно сказать, хотел. Но выяснилось, что Григорий Семенович смотрел на такую перспективу скептически. «Ты понимаешь, в чем дело, Миша», — задумчиво проговорил он, глядя куда-то в сторону. «Выступить-то, конечно, можно. Я понимаю, что тебе хочется набираться опыта и выступать как можно больше и чаще. И больше тебе скажу, полностью разделяю твои желания. Для любого спортсмена это важно. Но», — и Григорий Семенович сощурился, как будто ему предстояло объявить мне нечто неприятное. «Что но?» – переспросил я. «Понимаешь, в каждой ситуации нужно смотреть, какое решение и действие будет для тебя ну полезнее, что ли». Григорий Семенович явно тщательно подбирал слова. «Знаешь, как говорят, лучше отказаться от малого сейчас, чтобы чуть попозже получить все». «Если честно, не очень понял», – признался я. «Вы же сами только что сказали, как для спортсмена важны выступления, и тут же поправляетесь, что выступать мне не надо». «Да не вообще же выступать не надо», — с жаром начал объяснять Григорий Семенович. «А именно сейчас и именно на этом чемпионате». «Но почему не надо-то?» — продолжал настаивать я. «Разве опыт бывает лишним, особенно такой, который помогает не расслабляться и держать себя в форме? И потом, что же вы предлагаете взамен, вместо участия в чемпионате просто сидеть и ничего не делать? Ну, тренироваться в зале и все?» «Да почему же ничего не делать-то?» — внезапно смягчившимся голосом сказал Григорий Семенович. «Я предлагаю использовать это время для того, чтобы как следует восстановиться, пройти оздоровительные процедуры». «Да я вроде не болею», — заметил я. «Ну знаешь, болеешь, не болеешь, а все эти выступления тоже выматывают и силы отнимают», — горячо возразил Григорий Семенович. «В общем, Миша, я здесь договорился с одной больницей. У них прямо при больнице есть санаторий, и они готовы принять тебя на пару недель». «Григорий Семенович, ну я что, пенсионер какой-нибудь, что ли?» — возмутился я, хотя понимал правоту тренера. «У меня, знаете, с такими учреждениями ассоциация только одна. Старики играют на лавочках в домино или слушают древнюю музыку на вечерах для тех, кому за 70, а в столовой обсуждают, как хорошо было, когда они были молодыми. Старикам это, наверное, вообще то, что нужно. А я-то здесь каким боком? В домино со стариками тебя играть никто не заставляет», — назидательно произнес Григорий Семенович. «И танцевать под старинные вальсы тоже. А вот пройти полноценное обследование и оздоровление тебе совсем не помешает. Еще раз говорю, санаторий, при больнице. Если выявит в тебе какую-нибудь поломку, сразу же и починит. Ты не забывай, сколько ты за достаточно короткое время боев наколотил. А организм, он такая штука, которая может сломаться и травмы посыпятся одна за другой. Соглашусь, это хорошо. В глубине души я понимал, что Семёныч прав, но очень мне уж не хотелось даже на время погружаться в эту стариковскую атмосферу. Я и в прошлой-то жизни ее не любил, когда сам уже был пенсионером, все старался активничать и чем-нибудь заниматься, только чтобы не сидеть где-нибудь на лавочке и не вздыхать по молодости. А уж теперь, когда в моем распоряжении снова было юное тело и вся жизнь была впереди, это казалось мне и вовсе глупым. А я о чем говорю? Радостно подхватил Григорий Семенович. Конечно, хорошо, ну ты сам подумай, мероприятия, на которых ты выступаешь, все ответственнее и ответственнее. Ты идешь вперед, или вверх, как тебе больше нравится, а тут тебе предлагают некоторые промежуточные события, как бы между делом. Но ведь, вне зависимости от статуса соревнований, к ним все равно нужно готовиться и выкладываться на полную, а это очередная работа для организма на износ. Это да, признал я, получится, что я отвлекаюсь. Вот именно, подтвердил Григорий Семенович. И что тогда лучше, отвлечься на еще одно выступление, или взять небольшую паузу, чтобы восстановить свои силы и приехать на главное событие отдохнувшим и свежим? Вопрос риторический, улыбнулся я. Ну наконец-то, Григорий Семенович улыбнулся мне в ответ. Так что давай-ка ты, друг мой, дуй в санаторий и восстанавливайся там на полную, понял, чтобы по возвращении я тебя увидел другим человеком. И не думай о том, пенсионеры там или не пенсионеры, санаторий очень хороший, природа красивая, воздух чистый, специалисты толковые, я тебе обещаю, не пожалеешь. Нужно сказать, что я и в самом деле не пожалел о том, что отправился в санаторий, хотя, честно говоря, я действительно не очень люблю пассивный отдых, и поначалу мне эта поездка казалась пустой тратой времени, но на самом деле эти две недели прошли просто отлично. Я проходил все предписанные мне процедуры, постоянно посещал бассейн, гулял на природе, и с каждым новым днем чувствовал, как меня наполняют силы. К тому же и сам санаторий оказался вполне уютным, с удобными номерами и вкусной едой. А что еще надо для полноценного отдыха? Тем более, что в свободное время никто не мешал мне выполнять где-нибудь в подходящем месте легкий комплекс упражнений и таким образом поддерживать физическую форму. Вернувшись в Москву, я сразу приступил к активным тренировкам. К этому моменту я все чаще стал замечать, что мой круг общения довольно сильно изменился. Меня стали все чаще приглашать тренироваться вместе со взрослой командой советской сборной. Помимо того, что это обстоятельство было приятным подтверждением моего растущего спортивного уровня, оно еще и позволяло мне не останавливаться. Ведь давно известно, что круг общения должен состоять из тех людей, которые намного профессиональнее и успешнее тебя в своем деле. Тогда у тебя будет постоянный стимул двигаться вперед и не отвлекаться на всякую ерунду. А что, Мишка, ты, наверное, хочешь чемпионом мира стать? Иногда подкалывали меня боксеры из сборной в раздевалке после очередной тренировки. Почему мира-то? Поддерживая шутливый тон, откликался я. Можно и вселенной, я не против. То-то я смотрю, ты по разным весовым категориям выступаешь, подхватывал разговор записной остряк сборной. Правильно, правильно делаешь. Чемпионство вселенной, оно такое. На разных планетах сила притяжения разная, и нужен разный вес, чтобы удержаться на ринге. Так что продолжай в том же духе. Сегодня готовишь выступление для Марса, завтра, для Юпитера, послезавтра, для Сатурна. Вот так, глядишь, и по всей вселенной сможешь прокатиться. За подобными прибаутками время проходило незаметно, хотя иногда мне казалось, что я действительно готовлюсь к чему-то уж совсем необычному вроде вселенского тура. Все-таки нагрузки взрослой сборной существенно отличаются от нагрузок для подростков. Вместе с ощущением себя частью настоящей взрослой команды приходит и более сильная усталость, и меньшее количество свободного времени. Но что поделать, это нормальный путь любого профессионала. Кроме того, я начал больше общаться с Яной. Наша совместная поездка в Ростов не прошла даром, и теперь мы старались встречаться почти каждую неделю. Хотелось бы, конечно, видеться еще чаще, но график у нас у обоих был довольно напряженным. Она тоже регулярно выступала на разных соревнованиях и сильно уставала. Зато у нас была общая цель. Яна, как и я, мечтала попасть на Олимпиаду. И то, что я уже, можно сказать, был намного ближе к этой цели, чем она, подстегивало ее заниматься еще больше, хотя, конечно, С ней тоже не обходилось без периодических подколок в мой адрес. «Вот так станешь чемпионом», — притворно-мечтательно вздыхала порой Яна, «и будет к тебе простым смертным не подобраться». «Конечно», — поддерживал я ее игру, «куда уж простым смертным да непростых». «Вот и я говорю», — внимательно, но с улыбкой смотрела на меня Яна, «про всех друзей-то забудешь, а про меня, тем более. Тебя попробуй забудь». «Конечно», — я расплывался в ответной улыбке. «И по телефону до тебя не дозвонишься», — продолжала Яна, «потому что все время занято будет, и домой не дойдешь, толпы поклонниц не пустит». «Ну так ты же мне потом отомстишь», — напуская на себя максимально серьезный вид, — спрашивал ее я. «Сама станешь чемпионкой, будешь известна на весь мир, и меня к себе близко не подпустишь». «Получается, мы оба друг друга к себе близко не подпустим», — не выдерживала Яна и начинала хохотать. «Получается, так, поэтому надо ловить момент сейчас, пока никто из нас еще не чемпион», — торжествующе провозглашал я и прижимал Яну к себе. «Но если серьезно, я действительно за тебя очень рада», — говорила мне Яна в другой раз, держась за мою руку во время прогулки по парку. «Знаешь, я с самого начала знала, что ты будешь стремиться на самый верх, и самое главное, что у тебя это получится. Так в этом же и заключается весь смысл», — неторопливо отвечал я, поворачивая к лотку с мороженым. «Зачем же начинать тренироваться, если твоя цель — оставаться там же, где и был до этого?» «Ну, знаешь», — морщилась Яна, — «люди все-таки разные бывают. Некоторым достаточно и того, что есть. Хочу тебе напомнить, что я, не некоторые, вручал я своей подруге холодное эскимо, и меня никогда не устраивает то, что у меня уже есть, я всегда хочу большего». И мы погружались в поглощение вкуснейшего мороженого, обоюдно делая вид, что не замечаем двусмысленности последней фразы. «Я действительно готовился выступить на чемпионате мира по боксу, который должен был состояться в Белграде, столице Югославии. Результаты этого чемпионата во многом определяли состав сборной СССР на будущей Олимпиаде 80 в Москве. А еще в этот раз даты проведения чемпионата мира почти совпадали с советскими майскими праздниками. Поэтому в Министерстве спорта не стали упускать возможность привязать это событие к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. А это значило, что мероприятие приобретало уже государственное и практически историческое значение, и со мной приходили беседовать не только тренеры, но и чиновники из спортивного министерства. И разговоры эти были настолько одинаковыми, что вскоре я уже, не слушая их, мог автоматически реагировать в нужных местах. «Имея в виду, Михаил, — говорил мне какой-нибудь очередной высокий гость, — на твои плечи ложится огромнейшая ответственность. Ты не просто будешь представлять нашу страну, ты будешь напоминать всему миру о великом подвиге нашего народа, и вместе с тем демонстрировать, что в мирное время наша сила вовсю проявляется в спорте, и что в спорте мы тоже лучшие в мире. Понимаешь, какими должны быть твои выступления?» «Понимаю», — смиренно кивал я головой, давно уже уяснив, что с людьми, от которых целиком и полностью зависит, получишь ты шанс воплотить свою мечту или нет, лучше не спорить. Триумфальными, со значением поднимал палец вверх чиновник, и взгляд его устремлялся куда-то в ту же сторону. «Мероприятие будет приурочено к годовщине величайшего события, а это значит, что у нас нет права, как бы это помягче сказать, на неудачу», — подсказывал Григорий Семенович, обычно в таких случаях наблюдавший за нашим общением где-нибудь в сторонке. «Вот именно», — радовался чиновник. «Спасибо, Григорий Сергеевич, выручили. Запомнил, Михаил, нет права на неудачу. У нас, а значит, и у тебя. Ты бы хоть выучил, как кого зовут, а потом уже других памяти обучал», — с ехидством думал я, но вслух отвечал. «Да, конечно, неудачи не будет, вот это по-нашему», — радовался тогда высокий гость. «Вот теперь я вижу, понимаешь ли, что ты осознаешь всю ответственность. Вижу твою сознательность. Эх, вот если бы все спортсмены были такими, как ты, мы бы вообще стали единственными чемпионами мира по всем видам спорта. Если бы все были такими, как Мишка, то все соревнования потеряли бы смысл», — мягко напоминал ему Григорий Семенович. «А, где, это почему же?» Гость, казалось, внезапно падал со своих чиновничьих небес на землю. «А потому что чемпион, он потому и чемпион, что отличается от всех остальных», — объяснял ему Григорий Семенович. «А когда все одинаковые, то и смысла соревноваться никакого. А, ну да, сконфуженно говорил гость и тут же возвращал прежнюю интонацию. «Так вот мы, значит, и хотим, чтобы все были как ты, Миша, чтобы ты был примером. Поэтому у тебя нет права на неудачу. Ни черта никто из вас не понимает в психологии спортсмена», — думал я про себя после таких разговоров. «Интересно, сам-то хоть раз где-нибудь выступал как рядовой участник? Сказать не имеешь права на ошибку — одна из самых больших глупостей, которые только можно сделать, чтобы человек зажался и не выдал вообще никакого результата. Впрочем, на меня их речи все равно никак не действовали. Я и сам прекрасно знал, как мне нужно себя настроить, чтобы выступить достойно. Что же касается чисто спортивных задач, то мне предстояло бороться за первое место в медальном зачете команд с кубинцами. С одной стороны, это было событие, которого я очень долго ждал. Соперничать с кубинцами автоматически означало твой высокий уровень, поскольку они считались одними из лучших боксеров в мире. Но с другой стороны, в этом и заключался высокий риск. Никто никому никаких поблажек давать не собирался, и победить было намного сложнее, чем на всех моих предыдущих соревнованиях, вместе взятых. «Ох, не знаю я, Мишка, как ты там будешь», как-то совсем уж по-родительски сказал мне Григорий Семенович, когда мы с ним стояли в очереди на самолет. «Кубинцы, сильные звери». «Конечно, сильные. Только я-то тоже ничего, Григорий Семенович», — ответил я. «Я знаю, Мишка», — улыбнулся Григорий Семенович. «И я полностью в тебе уверен. Уверен, что ты все сможешь, что у тебя есть для этого все данные и все возможности. Просто это действительно пока что самое ответственное твое выступление». «Ничего, я постарался приободрить и себя, и тренера, где только наше не пропадало. Поездка в Белград уже не производила на меня такого неизгладимого и острого впечатления, как в ту же Германию. Я начинал привыкать к постоянным перелетам, смене часовых поясов и уклада жизни. Более того, я уже довольно спокойно относился и к вниманию со стороны прессы и других спортсменов. Внезапные вопросы, повторявшиеся по 100 раз на дню, не выводили меня из равновесия, а были чем-то вроде работающей неподалеку радиоточки, которую ты не можешь выключить и воспринимаешь как неизбежный фон. «Послать бы их всех к чертовой бабушке», – ворчал Григорий Семенович, отгоняя от меня очередных пронырливых корреспондентов с блокнотами и фотоаппаратами. «Прохода не дают, ни пообедать, ни потренироваться, ни отдохнуть спокойно». «Ничего», – успокаивал я его, – «у них просто работа такая, а у нас работа такая, что нам мешать нельзя», – парировал Григорий Семенович. «Ты гляди, не думай еще там себе, что они потом напишут. Написать могут все, что угодно. И спросить, кстати, тоже. А у тебя в голове должен быть только бокс». «Хорошо», — соглашался я. Григорий Семенович был прав, до ответственного дня оставалось все меньше времени, и стоило сосредоточиться на подготовке. Поэтому в Белграде я уже практически не отвлекался ни на красивейшие достопримечательности, ни на дегустацию местной кухни. Хотя югославы оказались очень гостеприимными и хлебосольными людьми, все-таки не зря они считались братской республикой. Мне постоянно предлагали попробовать какое-нибудь новое блюдо, которого я еще не ел, и блюда эти были одно вкуснее другого. «Я же спортсмен», — отнекивался я, — «мне нужно соблюдать диету и режим питания». «Да ладно тебе, парень», — уговаривали меня мои новые югославские знакомые, — «на режиме ты всю жизнь сидишь, а такую вкуснотищу, может, никогда больше и не попробуешь». «Я бы с радостью», виновато откликался я, «да только если я ее попробую, мне потом придется несколько дней вообще из зала не вылезать, чтобы компенсировать». «Ой, да что ты говоришь», — отмахивались югославы, «никто же тебя не заставляет питаться этим каждый день. Попробуй один кусочек, одну порцию, а потом возвращайся опять к своему творогу или что там вы едите круглые сутки». Иногда мне удавалось настоять на своем, а иногда все-таки приходилось уступать братскому югославскому напору и пробовать незнакомые блюда. Должен заметить, что они и вправду были чудо как хороши, и, если бы не спортивная диета, я бы, наверное, не смог отказать себе в удовольствии поменять свой рацион полностью, хотя бы на время этой поездки. То же самое происходило и во всех остальных сферах жизни. Я не испытывал ни малейших бытовых неудобств, все мои пожелания угадывались едва ли не до того, как я их озвучу. Создавалось такое ощущение, что, если бы я захотел, то чуть ли не половина Белграда примчалась бы ко мне предлагать помощь, чтобы я ни в чем не нуждался. Это было необычайно приятно. И, Честно говоря, мне зачастую очень хотелось поддаться всем возможным искушениям, тем более что неизвестно, когда еще я попаду в этот удивительный, красивый и гостеприимный город. Но все-таки в моей голове главенствовала только одна мысль: я буду бороться за путевку на Олимпиаду, и я намерен выиграть ее, чего бы мне это ни стоило. И эта мысль подчиняла себе все остальные, даже самые соблазнительные. А цена этой путевки была и вправду достаточно высока. Мне предстояли 3 крайне непростых боя. Причем мое положение осложнялось тем, что я был самым молодым участником чемпионата мира для взрослых. Советской сборной пришлось специально выбивать для меня место, всячески убеждая спортивное начальство, ведь допуск сюда разрешался только участникам от 17 лет. Правда, по всем остальным параметрам я проходил. Я выступал в весовой категории 75 кг и перед чемпионатом сумел еще немного подрасти и набраться мышечной массы. Поэтому и Григорий Семенович был озадачен сильнее обычного. Он прекрасно понимал, что с участника, которому и так уже была предоставлена хотя бы одна поблажка, и спрос автоматически становится другим. И в эти предсоревновательные дни он старался натаскать меня как можно круче, а заодно, поточнее разведать, какая обстановка складывается на чемпионате в целом. «Значит, так, Мишка», почесывая в затылке, сообщил мне Григорий Семенович. «Я тут поузнавал, в общем, в твоей весовой категории будут выступать еще ребята из Великобритании, Югославии, Болгарии, Германии и Финляндии. А кубинцы?» – удивился я. «Кубинцы, само собой», – кивнул Григорий Семенович, – «я тебе перечисляю тех, кого ты можешь не знать. Короче говоря, сам уже понимаешь, что школы серьезные. Будь я на твоем месте, даже и не знаю, кого бы я хотел себе в соперники. Да кто будет, с тем и будем биться», — улыбаясь, ответил я. «Это ведь даже интереснее, выходить на ринг с тем, кто может оказаться сильнее тебя». Конечно, что и говорить, состав был солидным, но главной силой все-таки являлись кубинцы. Одним из представителей Кубы, с которым мне и предстояло драться, был Хосе Лопес, на тот момент восходящая звезда кубинского бокса, которому все специалисты наперебой прочили первое место на Олимпиаде. В будущем так и окажется. Он победит и на чемпионате мира в Белграде в 1978 году, и на Олимпиаде. А пока что я уже знал, что это боксер выдающегося уровня. Мы были знакомы по недавним сборам в Гаване, и я прекрасно понимал, что соперничество с Хосе будет делом нелегким. Это был действительно мировой уровень. Однако уступать ему я все равно не собирался, не для того я сюда стремился, чтобы сдаваться пусть даже и выдающимся соперникам. Кстати говоря, остальные соперники тоже не уступали Хосе по уровню своего мастерства. Так, в первой четверти финала мне предстояло встретиться с крупным сербом, который явно с большим трудом сумел поместиться в весовую категорию до 75 кг, Слободаном Лачкевичем. «Нас представили друг другу на общем ужине. Неожиданно», — сказал Слободан. «Честно говоря, я думал, что в этом весе будет драться Леонид». В ответ я только пожал плечами. «Иногда все меняется в самый последний момент», — произнес я формальную и ничего не значащую фразу. «Ну что же, посмотрим, кто сильнее», — также вежливо формально улыбнулся Слободан. Леонид, о котором говорил Слободан, действительно был более чем достойным боксером, но сам решил предоставить этот шанс мне, отказавшись от участия и порекомендовав меня, хотя нельзя сказать, что сам он из-за этого отодвинулся в тень. По всем предположениям выходило, что в следующем чемпионате СССР, в 1979 году, где и будет окончательно определяться состав олимпийских участников от нашей страны, мне придется встретиться в бою именно с Леонидом. Вполне возможно, что он тоже применил тактику, придерживаться которой заставил меня в этот раз Григорий Семенович, и решил получше подготовиться к следующему году, не растрачивая энергию на все подряд. Впрочем, кто бы ни выходил на ринг вместе со мной, для меня это, по большому счету, ничего не меняло. Мне в любом случае требовалось выдать максимум того, на что я был способен. Зная это, и Григорий Семенович, который вообще в этой поездке носился со мной как курица с яйцом, и тренер советской сборной пытались максимально меня воодушевить. Последний так вообще старался внушить мне ощущение важности события, хотя, казалось бы, зачем, я и без него все прекрасно понимал. «Миша, чемпионат мира, это даже не чемпионат Союза», — объяснял он мне очевидные вещи. «Ты для всех зрителей, во всех странах, лицо СССР. Покажи им все, на что ты способен. Дай понять, что когда выходит советский боксер, всем остальным на ринге делать нечего. Что советский спортсмен – самый сильный, выносливый, умный, самый достойный. Гостей из министерства он, что ли, наслушался? Невольно думалось мне. Прямо как будто стратегию развития спорта разрабатывает. А вот Григорий Семенович, хоть и заметно нервничал, больше обращался непосредственно ко мне, чем к моей роли в мировом спорте. «Честно тебе скажу, я горжусь тем, что тебя воспитал, Мишка», — говорил он. «И я знаю, что ты, как, по секрету тебе говорю, лучший мой ученик, уже достоин выступать на таком уровне. Главное, чтобы ты сам этого не боялся и не смущался, чтобы ты сам не стал от неожиданности прятать все свои умения. Лучше докажи самому себе, что ты вышел на этот ринг не зря, и тогда все будет хорошо». Я благодарил обоих тренеров за их напутственные слова, но чем ближе я был к выходу на ринг, тем меньше слов оставалось у меня в голове. Сейчас они уже не имели особого значения. Моя цель становилась все ближе и ближе. Моя физическая подготовка была на высоте. Я отдохнул и хорошо восстановился в санатории. Я прилично потренировался вместе со взрослой сборной СССР. Я учел все замечания тренеров, подтянул свои слабые места, продумал разные тактики боя, потренировал реакцию. И вот, наконец-то, наступил день моего первого боя на чемпионате мира. Я вышел на ринг. Глава 17. С первых же секунд поединка стало понятно, что Слободан делает ставку исключительно на свою физическую мощь, сметающую все на своем пути агрессию. Как только прозвучал начальный сигнал, он сразу же бросился на меня. Вообще-то Слободан был значительно крупнее меня по росту, да и по размаху рук тоже. И, по всей видимости, именно на свое физическое превосходство он и рассчитывал. Завалить многочисленными атаками и не дать опомниться. Ну что же, тактика знакомая, только не на того напал. Я решил принять размен. «Что ты делаешь, дурак?» — послышался сдавленный крик со стороны Григория Семеновича. «Он же тебя под орех разделает». Однако никакого разделывания под орех с его стороны у меня в планах не было. Хотя некоторые неприятные моменты мне пережить все-таки пришлось. Слободан нанес мне сдвоенный боковой удар, который оказался довольно сильным, настолько, что на пару мгновений у меня потемнело в глазах и, кажется, на эти же секунды я немного потерял ориентацию в пространстве и пошатнулся. Слободан почувствовал удачный для себя удар и решил продолжить в том же духе, вот только последующие удары окончились уже иначе. Ни один из них не остался без ответа. В результате к моменту окончания первого раунда пошатывался уже не я, а мой противник. Впрочем, сил у нас обоих все равно было еще достаточно. Но я решил превратить свой недостаток, антропометрию, в свое же достоинство. Я был быстрее и за счет более коротких рычагов сумел опережать Слободана в нанесении ударов. «Мишка, ну зачем ты согласился на размен?» — беспокойно спрашивал меня Григорий Семенович. «Ну ты же рисковал. Причем капитально». «Рисковал», — согласился я, — «но осознанно. Не упал же. Ну, знаешь, рассчитывать на то, что не упадешь, это не тактика», — сердито проворчал Григорий Семенович. «Точнее, это тактика того, кому все равно, победить или проиграть. Миш, ты бы лучше поактивнее себя вел, пока у тебя еще силы есть», — посоветовал тренер сборной. «Сейчас для этого как раз хороший момент, он начнет искать, как тебя одолеть по-другому, а ты можешь не дать ему возможности этого сделать. Думаю, я так и поступлю», — отозвался я, прислушиваясь к тому, что творилось в углу серба. А там разговор с тренерами шел настолько на повышенных тонах, что даже в нашем углу можно было расслышать часть происходящего.